Школьная история. В курительной комнате двое мужчин предавались воспоминаниям о школьных днях. «В нашей школе, — сообщил А, — на лестнице был след от ноги привидения. На что он походил? Да, в общем, ничего особенного он собой не представлял. Насколько я помню, просто след от ботинка с квадратным носком. Лестница была каменная. Правда, истории об этом призраке я так и не слышал. Странно, если подумать. Интересно, почему ее не придумали? Да кто их знает, этих мальчишек? Они создают свою мифологию. Кстати, вот тебе тема. Школьный фольклор. Да, хотя для нее мало материала. Думаю, что если посвятить себя изучению рассказов о привидениях, которые, например, рассказывают друг другу мальчишки в школах, то в результате выяснится, что все это пересказ историй из литературы, причем сильно преувеличенный. Сейчас для этого подходят газеты «Странт» и «Пирсон». Несомненно. В то время их не существовало. Подумаем. Интересно, смогу ли я вспомнить хотя бы главные сказочки, которые я слышал? Во-первых, дом с комнатой, где все хотели переночевать, а утром их находили стоящими в углу на коленях, и все, что они успевали сказать, «Я его видел», а потом тут же умирали. Не дом ли это на Беркли-стрит? Очень может быть. Потом человек, который ночью услышал шум в коридоре. Он открывал дверь и увидел, как кто-то ползет на четвереньках, а глаз у него висит на щеке. Еще, дай подумать. Да, человек, которого нашли в своей кровати со следом подковы на лбу. И на полу под кроватью тоже были следы подковы. Причем совершенно непонятно, почему. Затем еще леди. Она закрывала дверь спальни в таинственном доме. А из-за балдахина тоненький голосок произнес: «Ну вот мы и остались вдвоем». Заметь, что ни у одной из этих историй нет ни объяснения, ни продолжения. Любопытно, рассказывают ли их до сих пор? Порядком, да еще и с дополнениями. Как я уже говорил, заимствованными из журналов. А ты никогда не слыхивал о настоящем школьном привидении? Наверное, нет. Да и никто не слышал, кого бы я ни спросил. «Ты так говоришь, словно ты что-то знаешь». Честно говоря, не знаю, но вот что мне вспомнилось. Это случилось, когда я учился 30 лет назад, и как все это объяснить, понятия не имею. Наша школа находилась неподалеку от Лондона. Она размещалась в огромном старинном особняке, белом здании, вокруг которого простирался красивый парк. В саду росли высокие кедры, точно таких полным-полно в долине Темзы, и древние вязы. И мы обычно там играли. Это место, наверное, очень красивое, но ведь мальчишки редко согласятся, что их школа что-то из себя представляет. Я попал туда в сентябре, в начале 70-х, и подружился с мальчиком-горцем Маклеодом. Он приехал в школу в один день со мной. Описывать его не стану. Главное, что мы очень сблизились. Ничем особенным среди других он не выделялся, книгами не увлекался, играми тоже, но меня он вполне устраивал». Школа была большой, и в ней училось порядка 120-130 человек, поэтому учителей было много, и они довольно часто менялись. Однажды то ли в третьем, то ли в четвертом классе появился новый учитель. Его звали Сэмпсон. Высокий, полный, бледный человек с черной бородой. Он нам, кажется, понравился. Он много путешествовал и во время нескольких прогулок рассказывал нам удивительные истории, поэтому все старались идти с ним рядом. Еще я помню, господи, я только сейчас это вспомнил, у него был талисман на цепочке. Я как-то раз обратил на него внимание, и он дал мне его посмотреть. Это была, как я теперь понимаю, золотая византийская монета. На одной ее стороне был изображен какой-то император. Другая же была абсолютно чистая, и он совершенно варварски вырезал на ней свои инициалы «J.U.S.» и дату 24 июля 1865 года. Да, теперь я вспоминаю. Он сказал, что нашел ее в Константинополе. Размером она была с флорин, может быть, чуть меньше. И вот какой произошел первый непонятный случай. Сэмпсон преподавал латынь, а он всегда просил нас самих придумывать предложение на какое-нибудь правило. Это у него был такой метод обучения, наверное, хороший. Конечно, в таком случае ученики могут и гадость всякую написать, но Сэмпсон требовал от нас строгой дисциплины, и мы его слушались. На этот раз он объяснял нам, как сказать по-латынски «помнящий» и попросил нас сочинить предложение с глаголом «мемино» — «я помню». В Все в основном сочиняли что-то самое обыкновенное, вроде «я помню папу», «он помнит книгу», ну и такую же чушь. Кажется, большинство написали «я помню свою книгу». Но Маклеод все сидел и думал, а остальным-то хотелось поскорее сдать свои примеры и заняться чем-нибудь другим. Ну и кто-то двинул его ногой под партой, а я, так как сидел рядом, его пихнул и прошептал, чтобы он поторапливался. Но он никакого внимания не обращал. Я посмотрел на его листок, а там чисто. Тогда я еще раз толкнул его локтем и сказал сердито, что он нас всех задерживает. Он вздрогнул и, казалось, очнулся, а потом очень быстро нацарапал пару строк и сдал листок вместе с остальными. Так как он почти последним сдал свое задание, то после того, как Сэмпсон сказал кое-какие слова тем, кто написал «Мы помним нашу родину», пробило 12 часов. И Маклеоду пришлось остаться, потому что преподаватель как раз взял его листок на проверку. Я вышел из класса и стал его ждать. Наконец он вышел, причем так медленно, что я сразу понял, что случилось что-то неприятное. «Ну как?» — спросил я. «Ничего не понимаю», — ответил Маклеод. Сэмпсон почему-то разозлился на меня. «Ты что, написал какую-нибудь чушь?» «Да нет», — сказал он. «По-моему, там все было правильно. Насколько я помню, мементо — ошибки нет. А дальше генитив. Мементо, путей, интер, куатиор, таксос». «Билиберда какая-то», — воскликнул я. «Зачем ты это накатал? Что это означает?» «В том-то идиотизм», — сообщил Маклеод. «Я и сам не очень понимаю. Оно как-то само пришло мне в голову. Ну, я и намазюкал. Но я, кажется, знаю, что оно значит. Потому что как раз перед этим у меня в голове возникла картинка. Кажется, это значит «помни колодец между четырьмя». «А как называются такие черные деревья с красными ягодами?» «Рябина». «Первый раз слышу», — удивился Маклеод. «Нет, сейчас сам вспомню». «Тисами». «И что сказал Сэмптон?» «Он как-то странно себя повел. Прочитал и тут же вскочил, подбежал к камину и долго там молча стоял спиной ко мне. А потом, не оборачиваясь, спросил тихо-тихо: «И как, по твоему мнению, это переводится?» Я ответил, только никак не мог вспомнить, как называется это дурацкое дерево. Тогда он спросил, почему я это написал. Мне пришлось что-то придумать. После этого он спросил, давно ли я здесь учусь, где живут мои родители, ну и что-то там еще. Потом я ушел, но выглядел он припаршиво. Больше мы, кажется, этот вопрос не обсуждали. На следующий день Маклеод простудился и пришел в школу лишь через неделю или полторы. Прошел еще месяц, ничего особенного не произошло. Действительно ли Сэмпсон тогда испугался, как думал Маклеод, было неясно. Виду он не показывал. Сейчас-то я не сомневаюсь, что во всей этой истории было нечто странное. Но детям-то где догадаться? Затем произошло то же самое. После того дня мы часто придумывали примеры на грамматику, но нагоняй получали лишь когда делали ошибки. Так вот, однажды мы проходили скукотищу, которая называется «предложениями с условным согласованием времен». Ну и нам велели придумать условное предложение с согласованием будущего. Придумали, не знаю, правильно там или нет, и сдали наши листочки. Сэмпсон начал их просматривать. Вдруг он вскочил, выдавил какой-то звук и вылетел за дверь. Минуты две мы сидели молча, а потом, наверное, мы поступили нехорошо. Я и еще кто-то поднялись и пошли посмотреть, что у него на столе. Я, конечно, считал, что кто-то написал какую-нибудь гадость, и Сэмпсон побежал жаловаться. Тем не менее, я заметил, что он ничего с собой не взял. Так вот, верхний лист был исписан красными чернилами, а ими никто не пользовался, да и почерк был незнакомый. Все посмотрели и поклялись, что писали не они. Тогда я пересчитал бумажки. И вот что интересно, их было 17, а учеников 16. Лишний листок я забрал себе, он до сих пор у меня. И знаешь, что там было написано? Ничего особенного и страшного. Я бы сказал, если не придешь ко мне, я сам к тебе приду. Ты не мог бы показать мне эту бумажку? Прервал рассказ слушатель. Могу, только вот что странно. Когда я в тот же день вынул ее из своего шкафчика, я на ней специально поставил ногтем отметку, чтобы не ошибиться. Там было пусто. Я ее храню и много раз пытался проверить, не написано ли все это симпатическими чернилами. Но оказалось, нет. Ладно, бог с ней. Через полчаса Сэмптон вернулся и сказал, что он плохо себя чувствует и отпускает нас. Затем осторожно подошел к своему столу и кинул взгляд на верхний лист. Наверное, он решил, что ему все привиделось. Во всяком случае, вопросов он не задавал. Те полдня мы отдыхали, а на следующий день Сэмптон явился в школу, как обычно. А ночью произошло третье и последнее событие моей истории. Мы, Маклеод и я, спали в общей спальне в правом крыле здания. Сэмпсон же спал на первом этаже. Было полнолуние. Где-то между часом и двумя, точно не помню. Меня кто-то разбудил, тряся за плечи. Это был Маклеод. И в хорошем же состоянии он пребывал. «Проснись!» — кричал он. «Проснись! В окно Сэмпсона лезет вор!» Как только я был в состоянии говорить, я предложил. «Давай разбудим и позовем остальных!» «Нет, не надо!» — возразил он. «Я не уверен, кто это. Не шуми. Лучше встань и посмотри». Я, естественно, встал и выглянул в окно. Там, естественно, никого не было. Я так рассердился, что хотел наорать на Маклеода. Но только, не знаю почему, мне почудилось, что что-то не так, что там нечто такое, чего бы я не хотел видеть один. Мы продолжали глядеть из окна. Я спросил Маклеода, что именно он слышал или видел. «Ничего не слышал», — ответил он, — «но видел кого-то очень тощего и как будто мокрого, и...» Тут он оглянулся и зашептал так тихо, словно боялся собственного голоса. «По-моему, он был неживой». Мы еще долго шептались и, наконец, легли спать. Больше в спальне никто не проснулся. Мы, наверное, даже заснули, но на следующий день ходили сонные. А мистер Сэмпсон пропал. Его нигде не нашли. И думаю, что и по сей день никто о нем ничего не знает. По размышлении самым странным мне видится то, что ни Маклеод, ни я никому об этом не рассказывали. Вопросов нам, разумеется, никто не задавал. А если бы даже и задали, думаю, мы ничего бы и не ответили. Мы вообще-то были не в состоянии это обсуждать. «Вот все», — закончил рассказчик. «Это единственная известная мне школьная история о привидениях. Но все же, мне кажется, это было привидение». Продолжение этой истории может показаться слишком традиционным. Тем не менее, оно существует, и я хочу его изложить. Выше приведенный рассказ слушали еще несколько человек, и один из них в этом же, а вероятно и в следующем году, отдыхал в загородном доме в Ирландии. Как-то вечером владелец дома перевернул в курительной комнате ящик, набитый всяким хламом. Внезапно он взял маленькую коробочку. «Вы ведь знаток старины», — произнес хозяин. «А ну-ка, объясните мне, что это такое?» Мой друг открыл коробочку и вынул оттуда тонкую золотую цепочку с каким-то предметом. Взглянув на предмет, он достал очки, дабы рассмотреть его получше. «Каким образом она к вам попала?» — поинтересовался он. «Довольно необычным», — последовал ответ. «Вы ведь знаете тисовую рощу, поросшую кустарником. Так вот, примерно 2 года назад мы чистили старый колодец на прогалине. И угадайте, что мы там нашли». «Неужели труп?» И гость занервничал. «Именно, даже 2. Святые небеса, 2? А как они туда попали?» «И это было найдено на них?» «Да, среди остатков одежды на одном из них. Пренеприятнейший случай, чтобы там не послужило ему причиной. Один труп крепко обнимал другой. Должно быть, 30 лет там пролежали. Долго, в общем. Сами понимаете, колодец мы тут же засыпали. Вы можете разобраться, что там написано на этой монете?» «Могу», — сказал мой друг, поднося монету к свету. Но надпись прочитал с трудом. «Кажется, Г.У.С. 24 июля 1865 года».